Глава 32. Петя Прохоров, не торопясь, шел по дороге, прозванной в городе Объездной. Это название было вполне объяснимо. Широкая магистраль, проходящая через район новостроек, соединяла концы Приреченска, позволяя миновать километровые пробки. Обочины служили местом работы ночных и дневных бабочек, тусующихся на автозаправках или выпархивающих из лесополосы и призывно голосующих. Коллеги Пети оказались абсолютно правы. Никто еще из появляющихся здесь не был обойден вниманием сих дамочек. Прохоров вздрогнул, когда на его плечо опустилась чья-то рука. «Хочешь позабавиться, мальчик?» Оперативник оглянулся. Перед ним стояла густо нарумяненная блондинка неопределенного возраста и призывно улыбалась. «Привет, я золотая рыбка, исполняю самые заветные желания». Какие желания исполняла эта размалеванная рыбка, догадаться было нетрудно. Прохоров стушевался. Через пару секунд перед ним выросла брюнетка с огромной, словно силиконовой грудью, и промурлыкала. «Может быть, красавчику нравятся смуглянки?» Растерявшийся Петя решил поскорее вынуть удостоверение. Женщины помрачнели. «А, мент! Мы ничего плохого не сделали. Кстати, мы всегда предлагали ваши братья обслуживаться у нас бесплатно». «Спасибо, сейчас я тут по делу». Оперативник вытащил фотоснимки найденных девушек. «Вы никого из них не знаете?» Девицы начали ломаться и кокетничать. На них не произвело никакого впечатления, что парень показывал им снимки мертвых. Благодаря своей жизни они, наверное, считали такой конец закономерным. Не раз их товарок находили в канавах или мусорных баках. Данная точка зрения обошлась Пете в две бутылки дорогого коньяка, что ударило по его месячной зарплате, однако сделало дам гораздо общительнее. Сделав несколько глотков, они еще раз посмотрели на фотографии. «Беленькие мне незнакомые», — сказала брюнетка. «А тебе?» — подруга кивнула. «А вот черненькая, кажется, это наша Линда. Как ты думаешь?» — блондинка взглянула на снимок. «Она самая. Правда, молодой человек... На 100% мы не ручаемся, сами понимаете». «Линда?» — повторил Петя. «Это не настоящее ее имя», — пояснила брюнетка. «На обочине мы все Кристины, Мальвины и Чиполлины». «И давно она пропала?» «Я не видела ее с осени. Правда, Линда заявила, что собирается работать в других местах». Крошка стала беспокоиться о своей репутации. «У нее были какие-нибудь особые приметы?» Девицы захохотали. «Ну, дорогой, мы с ней не спали. Возможно, мы спали с теми же мужиками, что и она. Но у нас тут хорошо налаженный конвейер». Спрашивать о клиентах Линды не имело смысла. Девчонки тормозили машины и либо садились в них и уезжали, либо совершали свои дела в лесополосе. На этом любовь кончалась. «Как мне поподробнее узнать о ней? У нее были родители?» «Должно быть», — наморщила лоб блондинка. «Линдочка все кичилась тем, что училась в университете, на факультете иностранных языков, и шпарила по-английски и по-французски, заявляя, дескать, что по сравнению с ней мы все быдло придорожное», — она усмехнулась. «По-моему, проститутка она и есть проститутка. В своем вузе пусть изображает из себя светскую даму, а на обочине мы все равны, как на кладбище». Брюнетка одобрительно посмотрела на подругу и добавила, «Среди нас даже дочка дипломата имеется, так она и то попроще будет». «Что же она здесь делает?» — от удивления Петя поперхнулся слюной. «Развлекается», — пояснила брюнетка. «Денежки для нее не главное. Это своеобразная месть папочки, который воспитывал ее в жуткой строгости. Кстати, малышка занимается этим только тогда, когда папочка приезжает в отпуск». Проститутка захохотала. «Говорит, это такой адреналин, девчонки!» Прохоров не стал спрашивать у приятных дам адреса их коллег по бизнесу. Он подумал, Линду легче найти через университет, если она действительно являлась его студенткой. Оперативник раскошелился еще на одну бутылку и был вознагражден. Девицы отлучились в лесополосу и вернулись с маленькой фотографией. «Для хорошего человека не жалко», — сказала блондинка, протягивая ему фото. «Это дочурка дипломата нас в прошлом году снимала. А вот и Линда», — она ткнула на маникюренным пальцем в высокую стройную девушку с каштановыми вьющимися волосами. Петя так и впился в нее взглядом. К сожалению, карточка мало что давала при опознании. Почти все лицо проститутки закрывали крупные кудри. Если судить только по ним, то, конечно, в морге лежала именно она. Прохоров поблагодарил женщин, услышав на прощание любезное приглашение посетить их еще раз, однако уже по другому делу. «Вот тут мы действительно поможем», — заверили они. Парень обещал подумать и отправился в университет. Факультет романо-германской филологии располагался почти в центре города. Это было трехэтажное здание, выкрашенное в желтый цвет, с белыми колоннами на входе. Петя, оканчивавший этот же университет, знал, романо-германский – один из самых блатных и дорогих факультетов. Здесь не раз возбуждались уголовные дела о взяточничестве, кто-то даже садился за решетку, однако оставшиеся на свободе так и не делали никаких выводов, продолжая взимать дань со студентов за каждый их шаг. Сейчас с этим уже не боролись. Прохоров не раз удивлялся, вымогание денег в высших учебных заведениях стало нормой, и люди не протестовали, приняв данный факт как само собой разумеющееся. Это в какой-то мере оправдывало подобных Линде. Предъявив охраннику на входе свое удостоверение, он отправился разыскивать тех, кто мог что-нибудь сообщить ему о проститутке или ее семье. Логика подсказывала, девушка обслуживала не только мужчин на объездной. Вполне возможно, таким способом она получала зачеты, сдавала экзамены и ксерокопировала чужие конспекты, когда пропускала занятия по своим уважительным причинам. Оперативник остановился посреди холла, продумывая дальнейшие действия. Если бы он точно знал ее возраст, можно было бы вычислить курс и уточнить отделение. Впрочем, путаны говорили, что она шпарила по-английски и французски. Он спросил у проходившей мимо него девушки, где располагаются студенты, изучающие данные языки. «На третьем этаже». Петя счел, что его задача немного облегчена. Если Линда действительно говорила правду, напасть на ее след ему должны помочь как студенты, так и преподаватели. Сначала он решил попытаться узнать о ней не при помощи деканата. Всмотревшись в лица стоящих студентов, Прохоров выбрал одного, высокого, симпатичного, одетого в дорогие шмотки, стоящего в компании юношей и девушек. Оперативнику показалось, что пропавшая девушка вряд ли прошла бы мимо такого парня. У него явно водились деньги, что было для Линды весомым аргументом. Петя постоял у стены еще минуту, мысленно перевоплощаясь в лоха студента, потом направился к красавцу. «Эй, можно тебя на минутку?» — парень бросил на Прохорова недовольный взгляд. «А что надо?» «Поговорить», — красавчик удивленно посмотрел на своих сокурсников, отлепился от стенки и в развалку подошел к Петру. «О чем будем разговаривать?» «Слушай, помоги мне», — взмолился Прохоров. «Я по уши влюбился в одну студентку с вашего отделения, но не знаю даже ее настоящего имени». «Она на моем курсе», — парень явно смягчился. «Она ничего не захотела мне говорить». «Так как же я тебе помогу?» — оперативник вытащил фотокарточку. «Вот это». «Анжела!» — рассмеялся студент. «Тогда ясно, почему ты не знаешь ее настоящего имени». Петя не ошибся. Красавчик явно имел с ней дело. «Ты действительно влюбился по уши?» На лице местной звезды Голливуда играла покровительственная улыбка. Прохоров кивнул. «Выброси ее из головы, это не такая девочка, чтобы в нее влюбляться». «Не могу», — парень с ухмылкой оглядел незваного Ромео. «Ее фамилия Михайлова», — сказал он. «Можешь меня не спрашивать, где она живет. Больше тебе сообщат только в деканате, если захотят с тобой разговаривать. Пойди и постарайся разжалобить секретаршу. Что касается меня, я не видел Анжелку с осени. Вряд ли ее отчислили, с учебой у нее шли дела». Он подмигнул Пете, намекая, как именно студентка их улаживала, однако сыщик сделал вид, что не понял. «Скорее всего, перевелась на заочный. Ей всегда нужны были деньги, а у нас тут, знаешь, они летят быстрее, чем на рынке. Ну, бывай». В деканате Прохорову не пришлось вызывать у секретарши слезы. Он сунул ей под нос удостоверение, и она тут же сообщила необходимые сведения. Анжела Михайлова взяла академический, а вот ее адрес. Петя отправился к родителям девушки. «Это не может быть моя дочь», — уверенно сказала мать Анжелы, худенькая, бедно одетая женщина, живущая одна в однокомнатной квартире, обставленной ветхой мебелью. «Анжелочка звонила мне неделю назад. Чаще у нее не получается». «И вы в курсе, где она?» — поинтересовался Петя. «Конечно. Дочка от меня никогда ничего не скрывала с гордостью», — ответила женщина. «В настоящее время она на заработках в Краснодарском крае». Прохоров покраснел. «Если они с матерью имели в виду одни и те же заработки, из-за них она взяла академический?» — спросил Прохоров. «Да, молодой человек», — кивнула мать. «Наверное, вы знаете, сколько денег уходит на эту учебу. Я работаю продавцом в гастрономе, и моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы прилично одеть ребенка. Что же говорить об учебе? Однако Анжелочка должна учиться, она имеет способность к языкам». Женщина открыла дверцу старенького шкафа и, достав альбом, протянула его оперативнику. «Здесь все ее награды. В школе она постоянно побеждала на олимпиадах». Петя раскрыл альбом, внимательно просматривая многочисленные грамоты и дипломы и убеждаясь в правоте слов Михайловой. «Я влезла в долги», — продолжала та, — «но заплатила за подготовительные курсы при университете. Там тоже заметили мою девочку. Один профессор принял участие в ее поступлении и покровительствует ей и поныне». Прохоров понял, что именно понравилось профессору в Анжелике. «Так чем же она занимается сейчас?» — задал он вопрос. «Работает переводчицей», — спокойно ответила женщина. «Кем же еще ей работать? А почему уехала так далеко?» «Молодой человек», — Михайлова развела руками, словно удивляясь его недогадливости. «Людям с ее специальностью хороший доход приносят только иностранные туристы. Вы их много видели в нашем городе?» «Конечно, доченька подрабатывала и в Приреченске, однако денег катастрофически не хватало. Моя девочка очень уставала, но без ее заработков, знаете, нам не прокормиться. И мы решили, пусть отдохнет от учебы и накопит денежек. Вернется, наверстает упущенное, она у меня такая талантливая». Прохоров поднялся со стула и направился к двери. Ясно ему тут делать нечего. Анжелика Михайлова никак не может оказаться погибшей девушкой, ведь она разговаривала с матерью только неделю назад. «Вы не боитесь за дочь?» — спросил он на прощание. «Все-таки молодая, красивая девушка, одна в чужом городе». Петя поражался спокойствию матери. Поистине, Анжелика умела убеждать. Если женщина до сих пор не догадалась, откуда у 18-летней девушки дорогая одежда и зеленые в карманах. «Нет, не боюсь», — Михайлова-старшая прислонилась к дверному косяку. «Нельзя жить в страхе. Везде люди живут. Я вам еще позвоню». Как только за ним закрылась дверь, оперативник произнес несколько нецензурных выражений в адрес таких родителей, как Михайлова. А та, проводив непрошенного гостя, села на диван и рассмеялась. Разумеется, она знала, чем занимается дочь. В молодости сама промышляла этим. То, что ребенок пошел по ее стопам, не казалось ей ужасным, она радовалась современным нравам. Раньше такое поведение вызывало осуждение и порицание. Приходилось принимать мужчин тайно и долгое время скрывать от родителей и подруг, что ты уже давно не девственница. Сейчас все наоборот. Молодые девчонки стыдились своей девственности и стремились от нее избавиться. Занятие проституцией Михайлова считала ничуть не хуже любого другого занятия. Как же еще заработать деньги красивой и молодой девушке? Стоять у станка, бегать по нескольким работам? Что же от нее останется к 30 годам? Кто ей поставит памятник? К чему эти мучения, если по улицам гуляет столько богатых мужиков, согласных заплатить за секс немалые деньги? Секс — это тоже своеобразное искусство. Сумеешь удовлетворить мужика, и он готов осыпать тебя монетами и дорогим шматьем, возить в рестораны и сауны, помогает оплачивать учебу. Женщина, по рассказам Анжелы, знала, что в университете не только ее чадо промышляет этим. Конечно, имеющие богатых родителей могут позволить себе с брезгливостью произносить слово «проституция». Попали бы они в такие ситуации, когда дома нечего есть, или хотя бы не высмеивали тех, кому не по карману вещи в дорогих магазинах. Анжелика мотанула на курорт по одной причине. В городе росла конкуренция. Учась в первой половине дня, Она не могла себе позволить такого свободного графика. Ночная работа утомляла. Данный распорядок угрожал болезнью. Девушке приходилось не спать неделями. Как-то студентка разговорилась с коллегой из другого города, пьющей кофе на автозаправке, и та посоветовала перебраться в один из приморских городов, дескать, там и туристы, и иностранцы, и тепло практически круглый год, и можно насобирать немалые денежки. Это понравилось Анжелике. Придя домой и обсудив данный вариант с матерью, она отправилась на побережье, взяв академический, и до сих пор не жалела. У моря оказалось и море мужчин, готовых на многое ради нее. Во время их последнего разговора девушка предполагала скоро вернуться. Она и так заработала достаточно. Возможно, они сделают евроремонт и купят недорогую машину. Нет, Михайлова-старшая нисколько не боялась за свою дочь. Бедность она считала более страшной бедой.